Выбор города. Чтобы был не очень далеко от места постоянной дислокации, не дальше, чем ночь на поезде. Чтобы был не очень большой, но и не очень маленький. Чтобы не был известным туристическим центром с так называемыми достопримечательностями, но чтобы там все-таки что-нибудь было, желательно промышленность, очень желательно профессиональные клубы по игровым видам спорта, предпочтительный футбол, хоккей, хоккей с мячом. Большая река тоже является плюсом, или другой большой водоем, а может быть и нет. Сначала думалось про город В, но он все же слишком маленький, и там слишком много достопримечательностей. Рассматривалась кандидатура города К. Его большим преимуществом является наличие клуба по хоккею с мячом. Минусом является довольно большое расстояние от места постоянной дислокации. Хорош город И. Там много промышленности, имеется большой водоем, но тоже далековато. Город П неплох, с другой стороны и не особо хорош. На карте города П преобладает зеленый цвет. Он весь состоит из парков, садов, огородов, частного сектора. Собственно, города в городе П довольно мало. Нет, не подходит. Были мысли насчет города С. Близко, удобно, но как-то там слишком ничего нет. Это нехорошо. В результате был выбран город на другую букву. Он подходит по всем критериям. Не очень большой по населению и совсем не маленькой по площади. Никаких туристических объектов. Много промышленности. Крупный железнодорожный узел. Есть команды по футболу и хоккею. Обе играют в первых лигах своих чемпионатов. Ехать 6 часов. Кроме того, в городе на другую букву жил один выдающийся русский писатель, а рядом с городом на другую букву родился один выдающийся русский поэт. Добровольные пожертвования на памятник выдающемуся русскому поэту собирали в принудительном порядке со всех предприятий и организаций города на другую букву. Итак, пусть это будет город на другую букву.